С трудом забравшись на скалу, Ермаков понял, что одному ему до крепости не дойти. Она была очень хорошо видна, увенчанная единственной уцелевшей башней, но тропинка, ведущая к ней, узкая, крутая, нависшая над самым обрывом, смущала Ермакова. «Сорвешься в пропасть, и никто знать не будет». Прислонившись спиной к выступу, он залюбовался живописным видом Рожд-Калы. Словно девушка в праздник, нарядился городок в розовую одежду цветущих садов. А вокруг зеленеющая долина, бурная речка, высокие горы, поблескивающие снежными вершинами. Все это в своем суровом первородном величии вызывало в Ермакове незнакомое до этого восторженное ощущение необъятности. Шум падающего вниз камня заставил Ермакова повернуть голову. Из крепости на тропинку вышли трое. Одного из них он сразу же узнал — Гулямбек. Двое других, пожилой и старик, были незнакомы. Однако чувство какой-то подсознательной настороженности овладело Ермаковым. Чего это он лазит тут? И люди с ним. Трое шли навстречу и вдруг остановились. Что-то сказал остальным, Гулямбек пошел дальше, а его спутники стали карабкаться по еле заметной тропе куда-то в сторону. С большой предосторожностью Гулямбек приближался к месту, где стоял Ермаков. Вот он уже в шагах в десяти. Взгляд холодный, жесткий. Подойдя ближе, Гулямбек стал молча рассматривать Ермакова, будто решая, как с ним поступить. Потом выражение лица у старика смягчилось, и он поздоровался, медленно произнеся: «Салям алейкум, товарищ начальник. Гуляешь по нашим краям?» «Гуляю. Ты тоже гуляешь? В крепости был?» Голос русского солдата слушал. «Вот и я хотел попасть туда». «В крепость? Не ходи. Дорога опасная. Сорваться можно. Я ходил вместе с пастухами. Козла искал. Козел пропал. Не видал такого? Черный, как шайтан». «Не видал», — усмехнулся Ермаков. «Зарезать хочу». «Гулять любит», — рассмеялся неприятным смехом Гулямбек. «Из-за него много по горам лазить приходится. Надоело». Спускаясь вниз, переходя мостик через речку, Ермаков никак не мог отделаться от мысли о Гулямбеке. Странной показалась эта встреча со стариком-почтальоном. Пропавший козел, крепость, подозрительные пастухи. Его раздумья были прерваны громким окликом. «Что бродишь один, как кутас в горах? Голодный? Пойдем ко мне обедать». К Ермакову верхом на низкорослой лошади подъехал председатель райисполкома. От предложения Ермаков не отказался. Он очень обрадовался Акимшоеву. Захотелось побыть в обществе этого задушевного человека, поговорить с ним. «На пастбище ездил, отары смотрел. А ты где был?» — спросил Акимшоев, легко спрыгивая с седла. Ермаков рассказал. Акимшоев переспросил. «Говоришь, Гулямбека с пастухами в крепости видел?» «Козел у него, правда, любит гулять. Только зачем козлу в крепость бегать? Говоришь, один старый, один пожилой пастух?» «Что же это за пастухи?» — сосредоточенно соображал он. «Давно работает у вас на почте Гулямбек?» «Лет 12 будет. А зачем спрашиваешь?» «Да так, не доверяю я ему что-то. Хе-хе, сколько у меня в Рожд-Кале людей басмачами были. Скажешь, доверять нельзя?» «То есть как это?» — не понял Ермаков. «А Гулямбек самый первый басмач был!» С удовольствием рассмеялся Акимшоев, увидев по лицу Ермакова, какое впечатление произвело на него это сообщение. Как же тогда с ним работать можно? Видишь, у нас так. Дед, брат, сват. Один за другим идут. Ничего, перемололось. Теперь все на советскую власть работают. Есть у нас тут в колхозе старик один. Первый бригадир-садовод. На весь район. Тоже басмачом был. Ермаков удивлялся. Такие вещи не укладывались у него в голове. Но факты – вещь упрямая. С басмачеством покончены раз и навсегда, и прежние участники банд стали мирными тружниками. «Неужели они так перековались?» – все еще с сомнением допытывался Ермаков. «Семье не без урода», – говорит русская пословица. «И в своем чете совсем не усмотришь. Бывают плохие люди, до самой смерти камень за пазухой носят». После шумного обеда Ермаков, распрощавшись с многочисленными членами семьи Акимшоева, направился к себе на квартиру. Не заходя в комнату, он направился в сад и уселся на низенькую скамеечку в тени цветущего урюка. В другом конце сада, скрытое густой зеленью, что-то тихо и грустно напевала Лола. «Тоскует», — подумал Ермаков. «Видно, переживает размолвку с Курбаншем». «Лола!» — позвал он. Раздвинув ветви, на дорожку вышла Лола. Ермаков залюбовался ею. В своем национальном костюме, в облаке цветов, девушка была так хороша, словно явилась из мира сказок Шахерезады. На ней не было только паранджи. Лола была передовой девушкой, и это служило причиной раздора между нею и Курбанша. На правах любимого он потребовал от нее надеть паранджу. Так хотел его отец Гулянбек. Лола ответила решительным отказом и теперь страдала. Курбанша сердился и не приходил. Лола подошла и молча села рядом с Ермаковым. «Что, не дается наука?» — спросил он, указывая глазами на книгу, которую Лола держала у себя на коленях. «Нет», — чистосердечно призналась она и тут же спохватилась. «Я это все знаю. Повторить хотела». «Учиться решение твердое?» «Да, собираюсь ехать в Ош держать экзамен». «А как же Курбанша?» Лола опустила глаза. «Все равно поеду». В ее голосе прозвучала такая решимость, что Ермаков почувствовал, эта тонкая, хрупкая на вид девушка добьется своего. «Вас не интересует, чем закончилось дело Мамата?» после некоторого молчания спросил Ермаков. «Я уже знаю, мне отец говорил. Я так рада за Мамата». Опустив глаза, она уже тише добавила. «Он хороший, очень хороший». В этот момент раздался стук в калитку. «Почта!» — испуганно прошептала Лола. «Это стучит Гулянбек. Я не могу подойти». Она умоляюще посмотрела на Ермакова. «Сидите, я открою», — поднялся он. Гулянбек встретил его слащавой улыбкой, подобострастно согнувшись и протягивая конверт. «Письмо тебе, товарищ начальник!» Ермаков почувствовал волнение. Адрес был написан женской рукой. Письмо от Коршун. Конверт был замусолен, плохо запечатан. Очевидно, его уже вскрывали и прочли. Насмешливый взгляд Гулянбека выдавал его. «Старая лиса!» «Конечно, читал», — с досадой подумал Ермаков. «Спасибо. Больше ничего не скажешь?» — зло спросил он Гулянбека. «Еще, товарищ председатель, передал, завтра рано в райисполком приходи. Из Корога звонили. Машина к 8 будет». «Ладно», — буркнул Ермаков и закрыл калитку. Торопливо войдя в комнату, он вскрыл конверт. На клочке бумаги стояли всего 4 короткие фразы. Вас срочно вызывает управление. Дорога уже открыта. Еду в командировку в Ош. Если захотите, там увидимся». Почему? Почему волнует его эта женщина? Она уезжает. Когда? Значит, ее уже не застать в Хороге?